Глава 5. Никогда не поздно. Май-3 отличает то, что мы не пытаемся решить проблему. Мы не стремимся избавиться от боли или стать лучшим человеком. По сути, мы отказываемся от контроля и позволяем концепциям и представлениям распасться. Я получаю много писем от худшего человека на Земле. Иногда этот ужасный человек стареет и чувствует, что зря прожил жизнь. Иногда он подросток с суицидальными намерениями, который ищет помощи. В тяжелой ситуации может оказаться каждый, независимо от пола, возраста и других факторов. Всех этих людей объединяет одно — они не могут относиться к себе с любящей добротой. Недавно я общалась со своим давним знакомым. Я всегда считала его застенчивым, добрым человеком, который всегда помогает другим. Но в тот день он был совершенно подавлен, а в его глазах я увидела безнадежность. Пытаясь пошутить, я спросила: «Ну, ты же не думаешь, что на планете есть люди и похуже, чем ты?» И он ответил с душераздирающей честностью: «Нет. Если хочешь знать, я действительно чувствую себя так, будто хуже меня никого нет». Это заставило меня вспомнить карикатуру Гарри Ларсона. Две женщины из-за открытой двери подсматривают за чудовищем, стоящим у них на крыльце. Одна из них говорит: «Успокойся, Эдна. Да, это ужасное гигантское насекомое, но, может быть, ему просто нужна помощь». Самые трудные времена мы создаем для себя сами. Но никогда не поздно начать практиковать любящую доброту. Представьте, что у нас болезнь в терминальной стадии. Не зная, сколько времени нам отпущено, мы понимаем, что в оставшиеся часы, месяцы или годы важно подружиться с собой и другими. Считается, что мы не можем прийти к удовлетворению и радости, не говоря уже о просветлении, если не видим, кто мы такие и что мы делаем, если не осознаем своих привычек и шаблонов мышления и поведения. Это называется Май-3. Развитие любящей доброты и дружелюбия по отношению к себе. Люди иногда путают этот процесс с самосовершенствованием или личностным ростом. Порой мы становимся так одержимы хорошим отношением к себе, что не обращаем никакого внимания на то, как это сказывается на окружающих. Мы ошибочно можем считать, что Май-3 — это способ обрести постоянное счастье, рай на земле. Но на самом деле доброе отношение к себе вовсе не значит, что мы похлопываем себя по плечу со словами «ты самый великий» или «не волнуйся, приятель, все будет хорошо». Скорее, это процесс, который искусно и сострадательно выявляет наш самообман и лишает нас маски, за которой мы могли бы спрятаться. Май-3 отличает то, что мы не пытаемся решить проблему. Мы не стремимся избавиться от боли или стать лучшим человеком. По сути, мы отказываемся от контроля и позволяем концепциям или представлениям распасться. Этот процесс начинается с осознавания, что бы ни возникало, это не начало и не конец. Это просто такой же обычный человеческий опыт, с которым все люди сталкиваются с безначальных времен. Мысли, эмоции, настроения и воспоминания приходят и уходят, а ощущение настоящего момента всегда здесь. Никогда не поздно взглянуть на свой ум. Благодаря медитации мы всегда можем создать пространство, в котором все может возникать. Иногда мы сами себя повергаем в шок. Иногда мы пытаемся спрятаться. Иногда мы сами себе удивляемся, ничего не оценивая. Не погружаясь в нравится и не нравится, мы можем вновь и вновь оказываться здесь и сейчас. Удручает то, что, попавшись на удочку осуждения, мы начинаем осуждать всех вокруг. Если нас задевает резкость, мы сами становимся резкими. Чем чаще мы так поступаем, тем глубже в нас укореняются эти качества. Печально, что мы становимся экспертами по причинению вреда себе и другим. Вместо этого нам стоит практиковать мягкость и все отпускать. Можно с любопытством и удивлением встречать все, что возникает, не придавая этому слишком большого значения. Вместо того, чтобы бороться со своим смятением, можно принять его и расслабиться. И тогда Со временем мы обнаружим, что ясность присутствует всегда. Во времена наихудшего развития событий в жизни, наихудшего человека на Земле, во времена самых тяжелых диалогов с самим собой всегда присутствует открытое пространство. У нас в голове есть определенный образ себя, за который мы держимся. Это можно описать как ограниченный ум. По-тибетски он называется «сем». В тибетском языке есть несколько слов, обозначающих ум, но важно знать два из них — «сем» и «ригпа». «Сем» — это то, что мы переживаем как мысли, поток внутренней болтовни, постоянно укрепляющий наше «я». «Ригпа» — буквально «разум» или природная способность к пониманию. Под всеми тревогами и планами, под всеми желаниями и стремлениями всегда присутствует ум мудрости, ригпа. Как только мы остановим внутренний диалог, проявится ригпа. В Непале собаки лают всю ночь напролет. Примерно каждые 20 минут они внезапно замолкают, и возникает ощущение невероятного спокойствия и безмолвия. Потом они снова берутся за свое. Ограниченный ум — сем. Воспринимает все именно так. Когда мы только начинаем медитировать, кажется, что собаки лают беспрестанно. Через какое-то время в их гавканье возникают перерывы. Наши мысли похожи на диких собак, которых необходимо приручить. Вместо того, чтобы бить их или кидать в них камни, мы с состраданием укрощаем их. Снова и снова мы выказываем доброту по отношению к ним, и постепенно они успокаиваются. Тогда нам кажется, что стало гораздо спокойнее и просторнее. Лишь иногда там и тут раздается робкое тявканье. Конечно, этот шум никогда не исчезнет полностью. Мы вовсе не стремимся навсегда избавиться от этих собак. Но как только мы соприкоснулись с безграничностью ригпа, она начинает проникать повсюду. Если мы практикуем майтри, то достаточно краткого переживания этой безграничности, чтобы она охватила все аспекты нашей жизни. Она вберет в себя наши огорчения и наш страх, наши концепции и мнения о мире и о том, кто мы такие. У нас даже иногда может возникнуть ощущение, что жизнь подобна сну. Когда мне было 10 лет, моя лучшая подруга стала страдать от кошмаров. Ей снилось, что она бежит в темноте через огромное здание, преследуемое ужасными чудовищами. Как только она добегала до двери и закрывала ее за собой, она слышала, как чудовища открывают ее. В конце концов, она просыпалась в слезах и с криками о помощи. Однажды мы сидели у нее на кухне и разговаривали про эти кошмары. Когда я ее спросила, как выглядят чудовища, она ответила, что не знает, потому что все время убегает от них. После моего вопроса она задумалась о том, что же это за существа. Ей стало интересно, похожи ли они на ведьм и есть ли у них ножи. Так что в следующий раз, когда ей приснился кошмар, она не стала убегать, а повернулась к ним лицом. Это потребовало от нее невероятного мужества. Ее сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Но она прислонилась спиной к стене и взглянула на чудовищ. Они остановились перед ней и стали прыгать. Но ни один не подошел ближе. Их было всего 5. Каждый был похож на какое-то животное. Один из них был медведем, только вместо когтей у него были красные длинные ногти. У другого было 4 глаза, у третьего рана на щеке. Когда она более внимательно взглянула на них, ее преследователи стали похожи на двухмерные рисунки из комиксов. Потом они медленно растаяли. Моя подруга проснулась, и больше кошмары ей не снились. В буддизме говорится о 3 видах пробуждения. Пробуждение от обычного сна, пробуждение в момент смерти от сна жизни, пробуждение в полное просветление от сна заблуждений. Когда мы умираем, мы воспринимаем это как пробуждение от очень долгого сна. Услышав об этом, я вспомнила кошмары своей подруги, и тогда же я вдруг поняла: если все это действительно лишь сон, то я могу прямо взглянуть на то, что пугает меня, а не убегать прочь. Это не всегда было легко, но в процессе я многое поняла о майтри. Наши личные демоны приходят в разных обличиях. Мы переживаем их как стыд, ревность, отчужденность или гнев. Они — это все то, что заставляет нас чувствовать себя некомфортно и постоянно убегать прочь. Мы спасаемся по-разному. Устраиваем истерику, что-то говорим, хлопаем дверью, кого-то бьем или швыряем кастрюлю, лишь бы не встречаться с тем, что творится в нашем сердце. Или же мы прячем чувства поглубже и как-то притупляем боль. Мы можем провести всю жизнь, убегая от чудовищ нашего ума. Люди так одержимы бегством, что забывают насладиться красотой окружающего мира. Так привыкли мчаться вперед, что сами себя лишаем радости. Однажды мне приснилось, что я приводила дом в порядок к приезду к Хандру Ринпоче. Я носилась, как угорелая, занимаясь уборкой и готовкой. Неожиданно подъехала машина, и Ринпоче вышла из нее со своим помощником. Когда я подбежала к ним и поприветствовала их, Ринпоче улыбнулась и спросила: «Ты видела сегодня восход солнца?» Я ответила: «Нет, Ринпоче, не видела. У меня не было времени смотреть на солнце». Ринпоче рассмеялась и сказала: «Нет времени, чтобы жить». Иногда складывается впечатление, что нам больше нравится темнота и скорость. Мы можем протестовать, жаловаться и таить обиды тысячи лет. Но посреди горечи и недовольства у нас все равно случаются проблески Майтри. Мы слышим, как плачет ребенок, или чувствуем запах свежевыпеченного хлеба. Мы чувствуем свежесть воздуха или видим первый весенний крокус. Нас притягивает красота нашего двора, как бы мы ни отрицали это. Для того, чтобы перестать сопротивляться жизни, необходимо встретиться с ней лицом к лицу. Когда мы раздражены тем, что в комнате слишком жарко, нам надо встретиться с жарой и почувствовать ее тяжесть. Когда мы расстроены тем, что в комнате слишком холодно, нам нужно встретиться с холодом и ощутить его леденящие уколы. Когда мы хотим пожаловаться на дождь, мы могли бы вместо этого ощутить его влажность. Когда мы беспокоимся из-за того, что от ветра дрожат стекла в окнах, мы могли бы встретиться с ветром и услышать его звучание. Нам не стоит жить ожиданиями. Нельзя изменить жару и холод. Они будут всегда. Мы умрем, а отлив и прилив продолжат сменять друг друга. Как морское течение, как день и ночь. Это природа вещей. Быть способным ценить это, быть способным внимательно всматриваться в это, быть способным открыть свой ум — это суть Майтри. Загрязненные реки и воздух, враждующие семьи и нации, бездомные странники, заполнившие дороги — все это традиционные признаки века упадка. Еще один признак — люди отравлены неверием в собственные силы и стали трусами. Практика любящей доброты по отношению к себе поможет вам рассеять мрак трудных времен. Заботиться исключительно о своем внешнем образе значит быть глухим и слепым. Это то же самое, что стоять посреди цветущего луга с черным мешком на голове или подойти к дереву с поющими птицами, заткнув уши наушниками. Сейчас в мире слишком много недовольства и слишком много сопротивления жизни. Подобно чуме, эта тенденция охватила все нации и отравляет атмосферу мира. С нашей стороны было бы мудро задуматься об этом и начать развивать любящую доброту.